Югита рассмеялась. Она привыкла к негативному отношению к своей персоне. Кто-то говорил красиво, кто-то откровенно, но негативно относились все, вне зависимости от того, что они говорили. Чувствовали они другое и нагло врали. Способность к направленной эмпатии досталась Югита от Мототаби, об этой ее особенности не знал никто, даже Рейкаге. Он и его брат были редкими исключениями, которые относились к нее положительно. И тут появляется этот парень, который мало того, что ее спас, так еще и относится, как к несмышленышу, к ней умудренный опытом Джинчуурики. Чего я только не слышала о Биджу и Джинчуурики, но теорию о еде и людях, о которых нужно постоянно заботиться, я слышу впервые. Первоначально я хотела ограничиться простым спасибо, но после таких слов, чувствую, что этого будет мало. Как говорится, я покажу тебе силу юности. Девушка притянула меня к себе. Нет, не в стиле Гетаверхири, без использования крюка, а медленно и с кошачьей грацией. Жизнь налаживается. Сделал одно доброе и одно не очень доброе дело, карма уравнялась. Как говорится, ни одно доброе дело не останется безнаказанным. Не ожидал такой трактовки силы юности, но черт подери, мне она чертовски нравится. Пляя, теперь понятно, почему вражеские шиноби, заслышав о силе юности, бледнели и оказывали яростное сопротивление, почти никогда не сдаваясь в плен. Девушка, кстати, нашла эффектный способ сбросить напряжение и поблагодарить одновременно. Всегда бы так. Глава 22. Кумагакури, 10 часов утра. Наруто очень удивленный тем, что уже 10 часов, а Лини до сих пор не видно и даже не слышно. Обычно он встает в 5 утра и устраивает побудку всего живого в радиусе километра от места своего нахождения. Наруто насторожился и пошел в комнату Кли. Тук-тук-тук. Постучался он в дверь комнаты Ли. Иду. Послышался заспанный голос Ли из-за двери. Наруто не просто насторожился, Наруто приготовился к бою. Дверь открыл сонный Ли, в семейных трусах на голое тело и в мягких домашних тапочках в форме кроликов. Лицо Ли, шея и даже торс все было в губной помаде. И с такой довольной рожей, что у Наруто по спине пробежал холодок. Ой, не к добру это, как бы его снова не осенило очередной гениальной идеей, подумал Наруто. «Заходи», — сказал Ли и пошел внутрь помещения. Наруто для себя отметил, что трусы у Ли были с символикой деревни Листа, и розовые заживающие следы чего-то на спине Ли. «Его, что резали чем-то», — подумал Наруто. «Классные семейники», — подколол Наруто. «А то, чем я хуже Саске», — не прореагировал на подколку Ли. В комнате царил полный хаос. Стол, который должен был стоять на четырех ножках, был сломан пополам. Постельное белье было разбросано по всей комнате, дверца шкафа была отломана. «Ли, пока ты вчера рыскал по катакомбам, я познакомился с Джинчуурики Восьмихвостого, и сегодня хочу тебя с ним познакомить, встреча назначена на 11. Ты таки не поверишь, я тоже познакомился с Джинчуурики. Вот ведь, кошатина», — упилила и даже не попрощалась, — ответил Ли, мотаясь по помещению, что-то усиленно ища. «Чего носишься туда, сюда?» — не выдержал Наруто после очередного круга по комнате Ли. «Костюм свой ищу, помогай, давай». Вдвоем они активно прочесали комнату, но костюм найти не удавалось. «Что здесь произошло? Ты лунатить что ли начал?» — удивленно спросил Наруто, осматривая комнату. «Скажем так, принимал благодарность за спасение». И снова эта ужасающая улыбка. Подробности. Наруто сгорал от любопытства, но падающая с потолка люстра это любопытство немного охладило. «О, вот он ты, мой родненький». Ли взял с упавшей люстры свой костюм. «Как он там оказался? Да кто бы знал. Ладно, пошли уже. Ничего не забыл?» — ехидно спросил Наруто. «Лом взял, взрыв теги, всегда с собой, ППБ разрушен, боекомплект на месте, флешки и печати спец, заряда тоже на месте, так запечатывающий свиток с бытовой мелочью на месте, скрытые клинки за голенищем на месте, провел ревизии Ли, нет, все в порядке. Лицо иди, помой, Казанова, и рожу попроще сделай». Уходя, Наруто оставил двух клонов заниматься уборкой, а сами они направились на встречу с Би. «Рок Ли, он же рыцарь, жизнь прекрасна, солнце светит, птички поют, рабочие восстанавливают разрушенную деревню, в общем, все при деле. Раньше я не понимал всяких рыцарей, идущих бить морды летающим рептилиям ради спасения прекрасных дам. Дам много, а рептилий мало. Неужели нельзя найти себе кого-нибудь подоступнее? Вместо этого, надо идти мочить бедную зверушку, с риском покормить собой эту же зверушку. Вчерашняя ночь, и большая часть утра поменяла мою точку зрения полностью. Если эти дамы так же благодарят, как поблагодарили меня, то я уже сейчас готов, не сейчас, но в будущем, я готов идти на подвиги. Где вы, прекрасные дамы, попавшие в беду? Частный спасатель ли спешит на помощь? И с налоговой я делиться добычей не буду, однозначно не буду. Вспоминая события прошлой ночи, в голове крутились фривольные мысли и маты на местных столяров. Не могли стол покрепче, что ли, сделать? Почему нагрузку не держит? Почему ломается пополам? Халтурщики, подонки однозначно. Чуть харибра себе не сломал. В голове было пусто, на внешние раздражители реакция была замедлена, настроение было лучше некуда. Ли, черт тебя побери, ты меня слышишь или нет? Я до тебя уже 5 минут докричаться пытаюсь. Схватил меня Наруто за грудки и начал трясти. Отвянь, Гейгер, хари меня трясти. Мы подошли к домику. Нам навстречу вышел здоровый такой дядя в черных очках, с татухой на плече, отрезанном танковом шлеме, правда без гарнитуры, в белой тоге и с целым набором мечей за спиной. Мужику явно харлия не хватает. Йо, здорово, чувак, дай мне 5, мы будем зажигать. Выдало это чудо и вытянуло кулак, об который Наруто стукнул. Кхем, не люблю я рэп, но раз мужик решил устроить конкурс самодеятельности, надо что-то сбацать. Шас, как зафигачу цыганочку с выходом, пусть у него мозг лопнет. Хотя нет, тут нужно что-то из разговорного жанра. Я уже открыл было рот, чтобы выдать ему в ответ матерную частушку, но меня отвлекли подошедшие шиноби. Ли, вас вызывает к себе Райкаге, мы вас проводим. Не отвертишься, идти продеться. Ладно, видимо, не судьба. Да, конечно, пойдемте. До резиденции мы добрались быстро. Знакомый кабинет, в котором присутствует упомянутый Райкаге и симпатичная секретарша. Ли, вчера была не та обстановка, но я и моя деревня обязаны тебе за спасение Джинчурики. Вот только, чем тебя отблагодарить лично мне не ясно. Чего ты хочешь? Да меня, собственно, уже поблагодарили. Удивился я. Хэмэм, я в курсе, но это не благодарность от деревни. Чего ты хочешь? Не люблю кому-то быть обязанным? Нахмурив растительность на лице, спросил он меня. Такую возможность упускать нельзя. Никак нельзя. Помнится, у меня даже пунктик такой был. Бейтесь со мной руками. Выдал я фразу из фильма «Час пик», не задумываясь. Что? Удивленно спросил меня Райкаге. Хочу поединок в тайдзюцу здесь и сейчас. Совсем обнаглел я. Райкаге рассмеялся. Парень, я не умею сдерживаться. Скорее всего, ты закончишь либо в больнице, либо на кладбище после нашего поединка. Чуть с дуру не ляпнул классическое ПВП или зассал, но боюсь, меня не поймут. Я рискну. Вижу, ты настроен серьезно, но для меня не интересен бой с Генином. Я позволю тебе нанести мне твой лучший удар, от которого я не буду ни уворачиваться, ни защищаться. Сможешь доказать, что достоин боя, тогда я сражусь с тобой. Райкаге вышел в центр кабинета. Ну же, покажи мне свой лучший удар. Лучший удар? Коронный удар ногой в пах сложил Райкаге пополам. Уюя. Ну что, я достоин боя? Участливо спросил я. Ну, все малец, сам напросился. Подача с правой была на грани фантастики. Моей реакции не хватило на парирование, поэтому удар вошел в грудину. Не укрепи я грудь техникой, братишек, был бы нокаут. 3 секунды, полет нормальный. Первая сломанная стена, полет продолжается, мягкая посадка в тушку дару, и я пешком бегу обратно в кабинет. Райкаге слышу, как Райкаге просит секретаршу доставить мою тушку в госпиталь и просит Анбу не беспокоиться. Хрен вам. Со всего разгона техникой гаэродинамический вход отправляю мужика в полет. К сожалению, моя масса и его несопоставима, поэтому вместо ожидаемого полета, получилось скольжение, пару метров он проехал, оставив борозды в полу. А дальше, начался фирменный беспредел, он, что мать его, телепортируется. Исчез, и из-за спины пошла плюха. Парирую, контратака в печень. Пыть, такое ощущение, что почему-то чугунному ударил. Я вообще то ударом руки камни крошу, а тут ноль эффекта. Меня одной рукой хватают за голову, раскручивают и отправляют снова в полет. Закрываю голову руками и теперь уже передом проламываю эту же стену. Возвращаюсь в кабинет через дверь. Покой нам только снится. И снова в бой. По технике я его превосхожу, заметно превосхожу. По скорости я ему уступаю не сильно, но уступаю. По мощи я ему тоже уступаю, причем сильно. Спасает только моя реакция, которая потихоньку адаптировалась к этим плюхам, и технический арсенал, наработанный годами. поднырнуть под руку, одновременно с этим ткнуть в корпус ребром ладони, ударить по руке, которая пытается меня схватить, дать ногой лоу-киком по его ноге. Удар попал, я на долю секунды застопорился, этого хватило, чтобы меня схватили за грудки и взяли на колган. ППЦ, у меня протектор есть, у него нет, но мне больнее, чем ему. Раскачиваюсь и в провороте на 360 градусов сально атакую двумя коленями в подбородок. Руки противника меня отпускают и в прыжке двумя ногами бью в грудину. Бью я, и улетаю тоже я. Рейкаге даже не сдвинулся с места. Заднее сальто, приземляюсь на ноги. В момент приземления получаю ногой в грудину. Дежавю, я снова лечу и снова в эту же многострадальную стену. Благо Даруй, оклемавшийся после моего первого прилета, немного прошел вперед. Здравствуй, моя амортизация. Снова приземляюсь на него, припечатывая к стене. Уже не так резво, возвращаюсь в кабинет через дверь. Рейкаге стоит, ждет. Третий раунд. Погнали. Бегу вперед, Каге не шибко мудрствуя, запустил в меня своим письменным столом. Я увернулся, а входная дверь в кабинет, нет. Рейкаге, как говорит один персонаж, аж воспылал и сам пошел в атаку. Он набрал огромную скорость и выставил правую руку, желая вмазать мне в грудину, на манер рестлера. Подныриваю вниз и делаю хвост дракона, падаю вниз и делаю оборот на 360 градусов, выставляя ногу. Подбив получился, и я подсек обе ноги летящего на полной скорости Каге. В результате, счет стал 3-1. Мужик пробил все ту же многострадальную стену, встретился и, судя по звукам, встретился с Даруи. А нет, вру. Как подсказывает радар, счет 3-2. Масса Рейкаге, наложенная на его же разгон, дало потрясающую мощь. Поэтому полет одной стеной не ограничился. Попади он по мне, пипец котенку бы наступил. Стою, жду. Двери на месте не было, поэтому Рейкаге зашел в дверной проем. Четвертый раунд. И снова сходка. И снова я наношу много ударов, уклоняюсь, а толку мало. Он кривится, гримасничает, а зараза не отходит. Я, наконец, разобрался, что за фигня происходит. Он не монстр, как я подумал изначально, хотя да, черт подери, он монстр. Его контроль филигранен, в момент моих ударов он уплотняет чакры место удара. Вместо уплотнения всего тела, как делают братишки, он концентрирует огромный заряд чакры в область удара, тем самым полностью нейтрализуя возможный вред. Для ломающего стиля, который я использую, он неуязвим. Это классический мордобой, поэтому из арсенала пришлось убрать удары по глазам, а по болевым точкам такого монстра попасть невозможно, слишком подвижен, слишком опасен. Точечное воздействие хорошо, когда ты быстрее противника и можешь выцелить удар, а я в первый раз встречаю противника быстрее Гая. Врата открывать принципиально не буду, сам попросил классический мордобой, и собственные правила нарушать не буду. Конечно, тренировки с Фудзином и Райдзином помогли, но они не обладают той скоростью, которая присуща Рейкаге. Я не смогу нанести вреда, пока у него есть чакра или пока он может концентрировать ее в точке удара. Удар ногой с разворота в стиле Чака Норриса достигает цели. Миссия выполнена. И что делать? Он даже не блокирует мои удары, ему в этом нет необходимости. Просадить его по чакре, для меня задача невыполнимая. И это еще при том, что он не использует ниндзюцу, так бы меня, скорее всего, уже бы похоронили. А руки-то он не прячет, и по ним я смогу выцелить, когда он попытается меня в очередной раз схватить. Его тактика проста, видя, что его удары не достигают цели, он решил навязать мне борьбу. Если он меня схватит, мне конец. В очередной раз подныриваю под удар и бью по танкицу его правой руки своей левой рукой, а затем и правой. Не только Хината училась у нас, но и мы у Хинаты. У меня нет бейкугана, я не могу видеть танкицу, я не могу использовать технику мягкой руки, как это делают хьюги. Вот только я не зря учился в мидкорписе. Все люди одинаковые, у всех две руки, две ноги и внутренние органы расположены у большинства человек одинаково. Танкицу не исключение. Ключевые развязки у всех расположены одинаково. Я просто заучил их местонахождение, чтобы удивить возможного противника. Зазевался, пропустил удар снизу вверх на отмаш. Как сказал бы Гагарин, поехали. Я начал возноситься, потолок был против. Пробиваю потолок своей тушкой и оказываюсь на крыше. В глазах почернело, во рту появился привкус крови, тело ломит, но я еще не сдался. Спускаюсь в проделанную собой же дыру. Пятый раунд. Я замедлился, чем решил воспользоваться Каге и закончить бой, вот только он слишком переоценил мое плохое состояние. Когда я спустился, я сделал вид, что мне очень плохо и все плывет. Когда меня побежали добивать, я этим воспользовался и сумел задеть еще одну магистраль на правой руке. Теперь все мои атаки были направлены на правую руку Райкаге. Нарушение течения чакры уменьшило его контроль и возможность укреплять свою правую руку, чем я начал пользоваться методически ее суша. Мне удалось почти полностью ее отсушить, но всему приходит конец. Райкаге специально подставился, и я клюнул на эту приманку. Я нанес хорошую серию ударов по руке, но левой рукой меня поймали. В рестлинге этот прием называется тауэрбомб. Сознание отключилось. Кабинет Райкаге. Генину из Канахи удалось почти полностью отсушить руку Эя. Правая рука Каге свисала плетью. «Почему вы не использовали покров?» — спросил Даруя, вползающий в кабинет. «Это был поединок в тайбзюцу, поэтому я не использовал никаких техник», — сказал Каге, разминая свою правую руку. «Мне вызвать дознавателей? Я всегда знал, что этот Генин форменный псих, но напасть на Райкаге у него в деревне и уж в его кабинете — это уже клинический случай», — покачал головой Даруи. «Это была его награда за спасение Югита, он сам этого хотел», — сказал Каге, садясь в свое кресло. «Он точно псих». Внезапно парень в зеленом начал вставать. «Еще никому не удавалось подняться после моего коронного броска», — удивился Райкаге. «Вот только почему у него закрыты глаза?» — удивился секретарь. «Давно я этого не видел. Мой отец обладал похожей способностью. Парень сейчас находится без сознания, но будет продолжать бой, поэтому отойдите от него подальше. Любое агрессивное действие вынудит его на ответные меры». Эй встал со своего стула. «Бой еще не окончен, не мешайте. Даруи, свяжись с Цунаде, парню потребуется помощь». «Надо же, какой-то Генин смог почти на равных потягаться со мной в скорости без покрова и, как ни странно, он тоже из Канахи. Я же вам говорил, что он принимал активное участие в захвате острова», — вклинился Даруи. «Может, мы его ликвидируем? Канаха ни слова не скажет, все указывает на то, что он сам на вас напал». «Не надо, это опорочит мою честь. Не хочу ссориться с Югита. Да и с Канахой у нас сейчас союз. Вначале надо разобраться с этими Акацки. Один Генин того не стоит. Хотя ты прав, потенциал у этого парня есть. Вот только учитывая его характер, вряд ли он успеет его полностью раскрыть». Питейное заведение Кумагакури. «Цунади сама, вас срочно вызывает Райкаге». Один из Анбу появился возле празднующей удачное заключение союза Цунади. «Что случилось?» Цунади вскинула бровь. «Ваш Генин, который спас Югита, подрался с Райкаге. Подожди, мне сейчас послышалось, что вы сказали, что один из моих Генинов подрался с вашим Каге. Я, наверное, слишком много выпила. Сейчас подождите немного. Все равно к Райкаге в таком виде я не пойду. Не люблю я это делать. Все саки, получается, перевела зря. Но раз надо, значит надо». Цунади сложила серию печатей. Техника контроля тела. Любой ирянин ее владеет, и снять последствия принятия алкоголя вполне по силам. Некоторые ирянины, достигшие высот в контроле чакры, могут даже выводить некоторые яды. Цунади владела этой техникой лучше всех в мире. «Еще раз спрашиваю, что случилось?» — спросила вмиг протрезвевшая Цунади. «Ваш Генин, тот, который носит зеленый костюм, подрался с Райкаге у него в кабинете. Вы про этого Генина?» «Да, только у этого идиота хватит на это мозгов. Чертов ли, ведь только заключили союз, вот только осложнения политической обстановки мне не хватало. Он еще живой, с Генином все в порядке, но ему нужна скорая помощь», — отчеканил Анбу. «Да я не про этого идиота, с Райкаге что?» — на всякий пожарный спросила Цунади, зная предприимчивость ли, решила уточнить Цунади. «С Райкаге все в порядке. Ну, хоть здесь все в порядке, ведь если дело касается этого чокнутого, случится может все, что угодно», — подумала Цунади. Где-то в Кумагакуре две девушки сидели и разговаривали уже в течение часа. Одна была одета в протектор Кумагакуре и была старше другой. Разговор начался еще утром, когда одна девушка случайно встретилась с другой девушкой, выходящей из комнаты ли. «Пойми одну простую истину, мы джинчуурики, за нами идет охота, более того, мы шиноби, бойцы, убийцы, пушечное мясо, называй, как хочешь. Я наблюдала за вами вчера и видела, какие взгляды ты кидаешь на парня в оранжевом костюме. Мужики в этом деле тормоза, но я все поняла», — продолжила девушка. «Ты знаешь, кто он?» — уточнила девушка. «Джинчуурики, он мне все рассказал». «Хаем, значит, он тебе доверяет?» Давай я расскажу тебе небольшую историю. Жила-была девочка, и была она влюблена в одного парня, но из-за кое-каких обстоятельств никак не могла ему признаться. Это было не потому, что она боялась, просто так сложились обстоятельства. Девушка все ждала и ждала подходящего часа. Рассказ прервался. И, что было потом? Она ему призналась, они стали жить вместе, с любопытством затараторила другая девушка. Если бы парень отправился на миссию, и так и не вернулся. Рассказчица тяжело вздохнула, с тех пор она его больше не видела. Та, девушка, из рассказа неужели? Да, это была я, в твоем возрасте. И позволь дать тебе один совет, учитывая обстоятельства. Ребята, которые пришли за мной, были чертовски сильны, даже в полной трансформации, я не смогла их победить, и они охотятся за всеми джинчоурики. Будешь продолжать тянуть время, и повторишь мою судьбу. Но я, моя семья, запричитала девушка, это твоя жизнь, тебе ее жить, не твое семье. Сделай первый шаг, иначе рискуешь все потерять. Не совершай мою ошибку, мы живем в неспокойном мире, у нас нет надежды на будущее. Любой из нас может уже завтра умереть, мир нестабилен. Подумай над моими словами, сказала девушка с губной помадой. Почему ты мне помогаешь? Считай, что в тебе я увидела себя в молодости, и я не хочу, чтобы кто-то совершал подобную мне ошибку. Девушка исчезла в Шуншине. Нарутакун, где же ты? Бейкуган, не сказать, что эти славы сильно так повлияли, просто они послужили катализатором тех мыслей и чувств, которые девушка никак не могла для себя сформулировать. Это укрепило ее решимость и послужило той пушинкой, которая склонила чашу весов. Глава 23. Рок Леон же первый человек, услышавший звон колокольчика в Райкаге и оставшийся после этого жив. Проснулся я внезапно, оглянулся, лежу у себя в комнате, весь замотанный в бинты на манер мумии. Сколько время? 4:50, нормально, пора идти будить Нарутайко. Здравствуй, утро, вот и я. Бинты решил не снимать. Встать, почистить зубы, сходить в туалет и пойти будить Наруто. Разминка наши все, бедные мои ребра, такое ощущение, что под поезд попал. Причем не под обычный, а под скоростной типа нашего Сапсона или японского Шинкансена, причем не пассажирский, а товарный, перевозящий, скажем, уголь или трубы. Мозг после такой ассоциации словил ступор. БРР, мде, чего больно-то так, помнится, когда я дрался с Райкаге, таких обширных повреждений у меня не было. Они меня потом лежачего допинали, что ли? Вспомнить, разобраться и отомстить. Одеваю свой костюм и иду будить Наруто. По дороге размышляю на тему, что я в этой жизни сделал не так, и почему просрал Райкаге. Блин, Юзайон Ниндзюцу было бы не так обидно, а так тупо на голой мощи и скорости меня, как юнца сделал. А вот и дверь в комнату Наруто. Ладно, потом проанализирую. Хотел постучаться, но увидел, что дверь вроде, как и не закрыта на замок. Вот ведь мелкий засранец. Мало того, что дверь не закрыл, так, поди еще и печать оповещения о возможном взломе не поставил. Я уже не говорю о мини-растяжке и прочих прелестях, помогающих спокойно выспаться на враждебной территории. Я ему покажу, как технику безопасности нарушать. О том, что вчера я ничего такого из-за Югита не ставил, я, конечно же, тактично промолчу. Стоп, у меня же была уважительная причина, симпатичная такая причина, килограмм под 50 весом, да и вообще я в ту ночь не спал, совсем не спал, да и как тут уснешь. Осторожно открываю дверь и начинаю подкрадываться к кровати Наруто. Пока крался, обратил внимание на обстановку в комнате. Разгром. Полный разгром. А вот сломанный пополам стол, мне что-то смутно напоминает. Вспышка слева. Бьюсь все силы по кровати ногой. А-а-а, перекатом влево ушло два голых тела. Не понял, нет, одну тушку Наруто я узнал, а вот второе пролетающее мимо тело, я опознать не успел. Нет, не по причине замедленной реакции, а по причине того, что если мимо пролетает голое женское тело, то взгляд автоматически фиксирует все, кроме лица. Увиденное мне понравилось, поэтому я, не задумываясь, распечатал фотоаппарат и сделал фото. Посмотрел на полученный результат, протер глаза, еще раз посмотрел на полученный результат, сглотнул выступившую слюну и попытался успокоить бегающие по спине холодные мурашки. После чего повернул голову в сторону приземлившегося тела, и спустя 0,000001 секунды после фразы «Бейкуган» спрятался за Наруто. «Меня бить нельзя, я больной, совсем больной», — верещал я, беря Наруто в заложники, приставив кунай к его шее, Еще один шаг, и я убью заложника. Выполняйте мои требования. Я не веду переговоров с террористами. Отпусти заложника и получи свое наказание, как мужчина». Вид голой Хинаты с бейкуганом, размахивающей кроватью, мог сломать фактически любую психику, если бы не одно «но». Моя психика была закалена товарищем Цунаде, да и психологическая разгрузка с Югита сыграла свою роль. Поэтому умирать так просто я был не намерен. «Хиночка, я, конечно, тоже чертовски рад тебя видеть, но ты хотя бы прикрылась, что ли?» — сказал я вслух. «Наруто, черт тебя дери, хватит тянуть лыбу, меня же сейчас отбжукинет, потом отрошиншит, а потом, если что-то останется, будут пытаться лечить. Держи ее, мать твою!» — сказал я шепотом, и пингом под зад отправил маниакально лыбящееся тело в Хинату. Хватательный рефлекс сработал. Тело, упав сверху на Хинату, придавило последнюю своим весом, чем я, собственно, и воспользовался. Нет, я не побежал в таком состоянии, я бы не убежал. Я сел сверху на Наруто, еще сильнее придавив шипящую и краснеющую Хинату к полу. Вот так и сидим. В шахматах такое положение называется пад. Знатный пирог получился. Хината лежит на полу и пытается извернуться, но у нее пока не получается. Наруто лежит на Хинате и рад бы отползти, но сверху сижу я и не даю Наруто отползти, ведь если исчезнет прослойка в этом пироге в виде Наруто, то нижняя начинка с говном смешает украшение пирога, а так, как в данном случае, украшением являюсь я. В общем, я категорически против такого развития ситуации. Спустя 5 минут. «Ли, слезь с меня!» — верещал Наруто. «Ли, слезь с Наруто!» — верещала Хината. «А вы меня бить будете?» — робко спросил я. «Будем!» — в голос ответили они оба. «Тады не слезу!» — гордо заявил я и устроился поудобнее. Наруто обнял Хинату. Хината немного приподнялась. «Нет, я так не играю. Смачным чилимом прерываю технику теневого клонирования. Хрен вам, а не царское тело!» — заявил я. «А, вот это уже хуже!» Хината в стиле рака поползла на спине, неся нашу конструкцию. Такую методику передвижения на спине я назвал обратный пластунский. В общем, медленно, но верно мы поползли к стене. Вот этого мне точно не надо. Если Хината получит точку опоры в виде стены, они смогут перевернуться, и тогда мне конец. Призываю моток веревки и начинаю наматывать кольца на манер лассо вокруг Наруто и Хинаты, тем самым стягивая этих двоих. Спустя 20 секунд пара оказалась полностью замотана. Завязываю веревку за спиной Наруто в районе задницы последнего бантиком. Хината в таком положении бантик развязать не сможет. Полученную конструкцию я для дополнительной безопасности замотал в ковер. Вытер выступивший со лба трудовой пот. «Жизнь продолжается. Ли, развяжи нас!» — орал положенный на кровать сверток. Я, конечно же, сел сверху. «А вы меня бить будете?» — робко спросил я. «Естественно!» — зашипел сверток, пародируя Орочимару. «К сожалению, в вашем запросе отказано!» — механическим голосом ответил я. Спустя 5 минут. «Ли, чего, Наруто? Мы тут пришли к консенсусу. Я таки вас внимательно слушаю. Видя твое плачевное состояние, я договорился, и сегодня тебя бить не будут. А завтра?» — «Какое завтра?» — переспросил Наруто. От такой постановки вопроса я опешил. «Ли, будь мужиком, я тут лежу на красивой голой девушке и даже пальцем пошевелить не могу. Так нечестно!» — в негодовании выдал Наруто. «Ой-ой-ой, вот, что я должен ответить на данное заявление». Спустя 5 минут. «Ну, Хиночка, ну, милая, ну, он же не специально!» — в ухо девушки нежно шептал Наруто, потом начал его покусывать. «Слышь, Тэй-сан, я еще здесь!» — нервно прервал я разгорающееся действо. «Отстань, Ли, я веду переговоры!» — сказал Наруто. «Отстань, Ли, мы ведем переговоры!» — сказала Хината. «Наруто, продолжай, я тебя внимательно слушаю. Кто тебя научил так вести переговоры? И вообще, когда соберешься вести переговоры с Рейкаге, предупреди заранее, я тебе хоть венок вовремя закажу!» — не удержался я. Спустя 30 минут мы сидели на кухне и завтракали. «Вот такие дела. Вчера, когда ты ушел, ко мне пришла Хината и буквально за шкирбан оттащила в уединенное место», — продолжил рассказ Наруто. «Да ты даже не сопротивлялся», — перебила Хината. «Ну, а потом, мы плавно переместились сюда, остальное ты уже знаешь. Кто тебя так отделал?» — закончил рассказ Наруто, попивая сок. «Подрался с...» — хотел ответить я. «Наруто, пройдемте с нами». Прервали меня люди в масках Анбуи, что самое странное, в протекторах Конохи. «Наруто, я иду с тобой». «Я тоже», — заявила Хината. Кабинет Райкаге. Заходим в кабинет. За столом сидит Райкаге, рядом с ним сидит Цунаде, в проходе расположился Какаши, слева от входа стоит Гай, непонятный мужик в странном боксерском шлеме, да еще и с протектором листа. Возле противоположной стены разместились Даруи, который при виде меня весь скривился, что это с ним. Самуи расположилась справа от Райкаге, в кабинет вошла миловидная секретарша и налила чаю Райкаге и Цунаде. Я насторожился, атмосфера в помещении мне определенно не понравилась. Показатель будущих неприятностей начал вибрировать, показывая, что сейчас начнется. И это мутный мужик в каске Обади. Я занял позицию у стены за спиной этого непонятного типа. Наруто, ты обвиняешься в нападении на Райкаге с целью убийства, выдала Цунаде на одном дыхании. И на шутку это похоже не было. Ёп, мои носки, про себя выдал я. Вот это подстава. Цензурных слов на данное заявление у меня не было. Тебя опознали находящиеся здесь джонины и сам Райкаге. Это был не я. Начал возмущаться Наруто. Да это был не Наруто. Возможно, кто-то воспользовался техникой Хинге и подставил Наруто. А возможно, это подстроили, взвелась Хината, бросив красноречивый взгляд на Райкаге. Молчать, заткнула все возражения Цунаде. Я всю ночь. Наруто внезапно оборвался себя. Сидел у меня, и мы пили чай и смотрели на луну. Продолжил за него я. Наруто, пока идет расследование, мы вынуждены тебя отправить в замок Хазуки. Как приговор выдала Цунаде. Что за замок? Почему не в допросное отделение Ибики? Почему не ограничились домашним арестом? Да еще и в разгар охоты на Джинчурики. Это явная подстава со стороны кумовцев. При этом Цунаде им явно потворствует. Наруто решили разменять на что-то. Мысли неслись вскачь, и я не успевал отвечать на собственные вопросы. Что это за место, замок Хазуки? Задал интересующий меня вопрос Наруто. В комнату вошли Шикамару, Чоджи и Наясума и разместились возле стен полукругом к столу Райкаге. Ой, нас просто вы, товарищи, подогнали команду, специализирующуюся на захвате, подумал я и начал просчитывать варианты спасения Наруто. Преступники со всего мира содержатся в этом замке, вне зависимости от деревни. Начал просвещать нас Какаши, там заправляют шиноби камня. Говорят, что попавшие туда, назад почти не возвращались. Гай посмотрел на меня. Что это? Намек. Гай на нашей стороне, но я этого не делал, зачем мне убивать Райкаге? Я не виновен, и кто-то пытается меня подставить, зачастил Наруто. Молчать, увести его, отдала распоряжение Цунаде. События понеслись вскачь. Наруто попытался сложить печать теневого клонирования, но этот странный мужик помешал. Древесный стиль, 4 тюремных столба, и из-под земли полезли деревянные столбы. Ни хрена, русские своих не бросают. Вписываюсь за Наруто, сразу открыв 5 врат. Для моего текущего состояния это предел. Коронным ударом ноги со спины прерываю технику этого мужика. Пока народ не успел среагировать, мощным ударом с локтя в ухо отправляю Какаши в глубокий нокаут. Вот, что называется подобрать удобное положение. Я стоял позади этого мужика, поэтому на мои действия он прореагировать не успел, а так, как Какаши стоял рядом с ним, а я со стороны его маски, которая закрывает ему периферийное зрение, то, по сути, я оказался в его слепой зоне. Атака была быстрая и внезапная, да еще и невидимая. Именно благодаря этим факторам удалось вырубить не самого слабого джонина. Наруто попытался доделать технику теневых клонов, но опять был прерван. На этот раз Шикамару использовал свой театр теней. Внезапно передо мной появился Райкаге, пытаясь меня вырубить. В текущем состоянии я не боец, и уж точно не против Райкаге, который сейчас одним тайбзюцу не ограничится. Умру, но не сдамся. Прямой в голову отвожу в сторону и внезапно. Хината решила вписаться за наш дуэт. Райкаге не принял ее в расчет, и это была его фатальная ошибка. Пока он отвлекся на меня, Хината сотворила с ним ту же процедуру, которую я сотворил с этим древесником. Мощным ударом ногой в пах со спины, из слепой зоны, сложила Райкаге пополам, а затем, схватив его за отворот его куртки, выкинула его. Райкаге пролетел мимо удивленной такому развитию событий Цунаде, пробил окно и отправился полетать с башни Райкаге. За секунду у меня пронеслась мысль: поход, это первый раз, когда Райкаге выкидывают из его же башни. На этом Хината не остановилась, Самуи даже среагировать не успела, получив целую серию ударов. С левой руки заряд Рашиншна в корпус, с правой Джукин в корпус и в завершении связки удар с правой ноги в ухо. Что, товарищи, место ограниченное, стоим мы рядышком, большую часть ниндзюцу применить вы не сможете, зато мы ничем не ограничены. Хината в гневе – это жесть. Я говорил, что я ее в этом состоянии боюсь. Все это произошло менее, чем за секунду. Даруи пришел в себя, достал свой клинок и заблокировал мою атаку ломом. Я пытался прорваться к Шикамару, чтобы освободить Наруто, но из-за Даруи не смог этого сделать. Хината, не останавливаясь, словно бульдозер прошла сквозь Чоджи. Последний попытался оказать хоть какое-то сопротивление, но техника увеличения конечностей против Иринина с Рашиншо и Джукином наперевес, в общем, не котируется, доказано Хинатой. Хината – самый настоящий убийца гигантов. Чем больше цель, тем объемнее танкицу и уязвимые точки. А если учесть, что силовой подготовкой Хинаты занималась Цунаде. В общем, у меня сложилось впечатление, что Чоджи улетел в стену, которую, кстати, после моего вчерашнего дебюта, так и не починили, так и не поняв, что происходит. После Чоджи на крейсерской скорости пролетевшего Аки Каспер сквозь стену, стена перестала существовать. Мде, до доброго привидения ему еще, как до луны. Секретарша Райкаге попыталась сдержать прорывающуюся к Шикамару Хинату. Это она зря. В общем, ее отправили вслед за Чоджи. Тем временем, Гай кинулся в бой, поскользнулся, на ровном полу ударился головой, затих, потеряв сознание. Хреновый из вас актер, но за поддержку спасибо. Ситуация хреновая, ударом ноги удалось откинуть Даруи, вот только тяжелая артиллерия вступила в бой. Два хреновых фактора, а нет, вру, уже целых четыре. Фактор раз — узкое пространство, да и свои, поэтому взрыв тегами не попользуешься, флешки и прочие тоже не вариант, у нас тут Хината буйствует с Пкуганом. Фактор 2 – это целых две неприятных в бою личности, первая – это Цунаде, решившая поучаствовать в действии, второй – это Райкаге, вернувшийся обратно и укутанный молниями на манер ауры. Третий фактор – это Ина, сумевшая после отлета секретарши поменяться телами с Хинатой, вырубив последнюю. Четвертый фактор – это вышедший из глубокого нокаута мужик в боксерском шлеме и начинающий опутывать мне ноги какой-то порослью. Наруто, план 666 версия Ли, беги, я их задержу. Ли, нет, не смей, взмолился Наруто. План 666 версия Ли предусматривает открытие мною всех врат, с целью дать время остальным членам команд спастись. Шестые врата я открыл быстро, седьмые врата я открыть не успел. Услышав про план 666 как ужаленный, ожил Гай и вырубил меня. Драться с мастером тайдзюцу с опутанными ногами и открывать седьмые врата выше человеческих сил. Последнее, что я увидел, как Хината порвала каким-то образом технику Ина и встала. Кабинет Райкаге за два дня до описываемых событий. После заключения союза против Акацки и завершения официальной встречи, Райкаге пригласил Цунаде на экскурсию по красивым местам деревни. Беседа состоялась в одной из пещер, защищенной барьерами. К чему такая секретность? Удивилась Цунаде. У меня есть очень важная информация, и я не хочу, чтобы другие узнали о том, что мы знаем. К чему такая секретность? Я думаю, члены Акацки уже в курсе о нашем союзе. Дело не в Акацке. Акацки — это проблема, но проблема отдаленная, Эй был крайне серьезен, и его настрой передался Цунаде. Начну немного издалека. Что ты знаешь о ящике радости? Сказать, что Цунаде удивилась, значит не сказать ничего. Я слышала, что один из таких ящиков появился в одной из деревень, после чего они практически захватили все государства, только вмешательство моего деда и Учихи Мадары остановило вторжение. Насколько я знаю, совместными усилиями им удалось уничтожить этот ящик. Хаэм, забыл, с кем разговариваю, и что твой дед, Хаширама, участник этих событий. Тогда все просто. Что ты будешь делать, если я скажу, что знаю, где находится еще один ящик? Пошлю все силы на его уничтожение. Если вспомнить о том, что говорил дед, такая мерзость не должна существовать в нашем мире. Тебе известна его сила? Удивился ей. Нет, но учитывая тон и ненависть, с которой дед отзывался о тех событиях, это что-то ужасное. Я согласен с твоей позицией. В нашей библиотеке не сохранилось упоминания о силе ящика, но по косвенным данным, это оружие, способное перевернуть наш мир с ног на голову. Я бы уже выслал все свои силы на захват ящика, но есть одно большое но. Ящик надежно спрятан. Замок Хазуки, вот только, ты же понимаешь, что это режимный объект, достояние всего мира Шиноби, единственная тюрьма, создание которой было одобрено всеми даймё, и ни одна деревня Шиноби не властна над ней. Если мы нападем в открытую, существует высокая вероятность развязать очередную войну, и причину мы сказать не можем. В сердцах воскликнула Цунаде: другие деревни посчитают, что мы хотим забрать ящик себе, и будет бойня. Именно поэтому я не стал штурмовать тюрьму, хотя сил более чем достаточно. Рейкаге присел на камень. Послать членов Анбу без опознавательных знаков? Спросила Цунаде. Не все так просто. Тюрьма хорошо охраняется, там существует что-то вроде карантинные зоны в 2 километра радиусом, и обнаруженные просто исчезают. Я потерял уже несколько специалистов Оранга, специализирующихся на проникновении, и больше так бездарно терять людей не намерен. Оранг – это не шутки. Цунаде поняла затруднение Рейкаге. Несмотря на большое количество шиноби в деревнях, шиноби АС-ранга – это редкость, и их потеря очень сильно бьет по обороноспособности деревни. Как их обнаружили? Замок охраняют шиноби камня. У них есть сенсоры, эмпаты, умеющие чувствовать эмоции людей и по ним находить людей. У корня есть люди, лишенные эмоций, их можно отправить, и сенсоры их не обнаружат. С Данзе я договорюсь, убежденно заявила Цунаде. Ты думаешь, у меня таких людей нет? Вокруг замка находится стационарная защита, ловушки и шиноби камня. Защиту, между прочим, ставили ваши узумаки, и она до сих пор функционирует. Отправить специалистов под видом пленников, предложила Цунаде. Даже пробовать не буду, на всех заключенных ставится специальная печать, которая блокирует действие чакры, и шиноби превращается в обычного, пусть и обученного человека. Тем более, агенты не проходят эмоциональную проверку на входе. Вместо эмоций отчаяния, безнадеги, злости, несправедливости, опытные шиноби чувствуют все это, и еще и решимость. Таких садят в самые глубокие застенки, даже по запросу возвращают, не создавая прецедентов. Вот только практического толку от отправки таких агентов нет. Хуже, если человек эмоций вообще не испытывает, с такими случаются несчастные случаи, закончил свою речь Рейкаге. Поэтому я и позвал тебя сюда, посоветоваться, что делать. Сроки поджимают, через месяц ящик будет вскрыт, и что произойдет дальше, неизвестно. Пробить по дипломатическим каналам банально не хватит времени. Коллегиальное решение всех дайме может отменить только другое коллегиальное решение всех дайме, а собрать их мы просто не успеем. Цунаде глубоко задумалась, ей не мешал. Что произойдет, если вдруг начнется бунт узников или произойдет еще что-то непредвиденное? Спросила Цунаде. Я, как представитель ближайшей скрытой деревни, согласно решению дайме, должен буду оказать активную помощь по устранению причин беспорядков. Более того, я обязан незамедлительно сообщить об этом каге других скрытых деревень. Беспорядки или что-то непредвиденное? На лице у Цунаде появилась зловещая улыбка. Кажется, у меня есть план. И я даже знаю, как обмануть сенсоров. Мы сделаем следующее. Кабинет Рейкаге спустя 2 дня. Цунаде подготовила все к выполнению плана. Она попросила Тенза, который был в делегации, поприсутствовать на этом собрании, отдала приказ прислать команду Асумы, в случае чего-то непредвиденного. Отправила записку с указаниями Шизуне, раздала указания, как и что говорить и делать. Все было подготовлено. Барьер, препятствующий пространственным техникам, был включен на максимум. Шикамару, для возможного удержания Наруто, подготовил целый набор специальных теневых сюрикенов, напитанных техникой теневого подражания. Перед самым собранием она отправила за Гаем. Гай пришел не один, а вместе с Какаши, что стало неожиданностью для собравшихся, но планам появления Какаши не помешало. В кабинет вошла команда Гая. «Наруто, ты обвиняешься в нападении на Рейкаге с целью убийства», сказал Цунаде и внимательно стала следить за реакцией Наруто. Или «Ёп, мои носки», про себя сказал Ли, но острый слух Иринина позволил Цунаде его услышать. «Тебя опознали находящиеся здесь Бжонины и сам Рейкаге», продолжила Цунаде. Взгляд у Наруто стал затравленным. «Это был не я», закричал Наруто. «Да это был не Наруто. Возможно, кто-то воспользовался техникой Хинге и подставил Наруто. А возможно, это подстроили», взвелась Хината. Цунаде про себя вздохнула. «По плану, Хинату должны поставить в известность уже после. Рисковать тем, что Хината все расскажет, Цунаде не могла. Молчать», повелительно сказал Цунаде. «Я всю ночь», Наруто внезапно оборвал себя. «Знаю, я чем, Ты всю ночь занимался, моя комната находится под вашей, а если учесть, что слух у меня намного сильнее даже усиленного слуха шиноби, а скрываться вы даже не пытались, подумала Цунаде, вот только, как вам удалось сломать стол пополам и не убиться, я решительно не понимаю, решили последовать примеру Ли, который устроил то же самое за ночь до этого, именно из-за устроенной Ли какофонии. Цунаде на следующий день легла спать в другое место и опять не выспалась. Сидел у меня, и мы пили чай и смотрели на луну. Продолжил за него я. Все знает и покрывает. Ли ведет себя необычно. После лечения, которое устроила ему Цунаде, она на всякий пожарный влила в него целый букет успокоительных и снотворных, но Ли был бодрый и свеж. Неужели это работа его призыва? Наруто, пока идет расследование, мы вынуждены тебя отправить в замок Хазуки. Что это за место замок Хазуки? Задал вопрос Наруто. В комнату вошли Шикамару, Чоджи и Наясума и разместились возле стен полукругом к столу Рейкаге. Цунаде переглянулась с ними. Преступники со всего мира содержатся в этом замке, вне зависимости от деревни. Начал просвещать нас Какаши, там заправляют шиноби камня. Говорят, что попавшие туда, назад почти не возвращались. Гай посмотрел на Ли, но я этого не делал, зачем мне убивать Рейкаге, я не виновен, и кто-то пытается меня подставить, зачастил Наруто, молчать, увести его, отдала распоряжение Цунаде, народ, знающий о плане, напрягся и не зря, в соответствии с планом, Тенза обездвиживает Наруто, при любом резком движении, Тенза держал свою технику уже готовой, поэтому и действовать должен был мгновенно. Тем временем Шикамару должен поймать Ли в технику теневого подражания. Наруто попытался сложить печать теневого клонирования, Тенза использовал древесный стиль. Шикамару, который протянул свою тень заранее и был готов в любой момент обездвижить, Ли, не смог этого сделать. Это и послужило отправной точкой будущего действа. Присутствующие не знали, что в зале был еще один участник событий, невидимый, но играющий на стороне Ли. Когда Тузик-младший, сидевший на люстре, заметил подозрительное шевеление тени возле своего хозяина, он подставился под эту тень сам. Произошло наложение теней. Тень Тузика оказалась в тени Ли, и именно эту тень поймал Шикамару. Дракончика обездвижила. Ли, недолго думая, нанес свой излюбленный удар по Тензе. Техника сдерживания с Наруто спала. Шикамару быстро успел сориентироваться и захватил Наруто. Долго он его не удержит, подумала Цунаде. Какаши, ничего не подозревавший о готовящемся и пришедший вместе с Гаем на доклад к Хокаге, получил с локтя в ухо и рухнул, как подкошенный. Рейкаге, видя, что все идет не по плану, решил помочь. Цунаде в своем плане не учла одного – Хинату. Все знали о ее влюбленности в Наруто, но никто не ждал от нее настолько активных действий. Даже для Рейкаге это стало неожиданностью. Рейкаге выкинули из кабинета, предварительно дав по колокольчикам. «Чувствуется тлетворное влияние Ли», – подумала Цунаде. Гай, не получив никаких указаний, рухнул на ровном месте и притворился ушедшим в глубокий нокаут. Гай не хотел сражаться против своих драгоценных учеников, но и пойти против руководства деревни он тоже не мог. Цунаде заинструктировала его до смерти, но Гай плюнул на все эти указания под благовидным предлогом. Следующей жертвой Хинаты стала Самуи. Хината стала прорываться к Шикамару, с которого градом стекал пот, но он продолжал держать свою технику. Пока Даруи сражался с Ли, Хината буквально растерзала Чоджи и пошла дальше. Следующей жертвой стала секретарь Рейкаге, с которой не церемонились и тоже отправили в полет. Ина удалось поймать Хинату в технику перемещения тела, тем самым остановив последнюю. Вернулся Рейкаге. Наруто, план 666, версия Ли, беги, я их задержу. Ли, нет, не смей, взмолился Наруто. Стоило Гаю это услышать, как он резво вскочил и на всех парах побежал к Ли. Гай не понаслышке знал об этом плане и не хотел, чтобы его ученик умер. Гаю удалось вырубить Ли, после чего он, зная своего ученика, отошел подальше. «Все живы?» – спросил так и не подравшийся Асума. «Она сломала мою технику», – воскликнула Ина. «Быстрее, я его больше не удержу. Последний сюрикен остался», – взмолился Шикамару. Хината продолжила движение. Асума, защищая своего ученика, попытался преградить путь Хинаты, закрыв последнего своим телом и попытавшись оттолкнуть Хинату уплотненной волной воздуха. Шугохаккеракуджуиншо, Хината разрезала поток воздуха, устремленный к ней, а в следующую секунду Асума получил серию клана Хьюга 8 телеграмм 32 ладони и в завершении серии, несвойственный классическому утонченному стилю Джукина удар ногой в пах, затем контрольный Рошиншо в грудь, после чего Хината схватила его за грудки и запустила им в поднявшегося на ноги Даруи. Неизвестно, что бы стало с Шикамару, который при виде взгляда Хинаты весь побледнел и начал пятиться назад. Цунади решила действовать быстрым движением. Она оказалась рядом с Наруто и, нанеся несколько ударов по болевым точкам, используя свои знания физиологии, отключила Наруто. Ина вторично использовала свою технику и на этот раз сумела вырубить Хинату. Люди стали приходить в себя. С оханьем вернулся Чоджи. Асума лежал и не подавал признаков жизни. Ли так и стоял, оплетенный по пояс техникой древесного стиля. В этот момент Тенза совершил роковую ошибку. Он пошел помогать Какаши, проходя рядом с Ли. Внезапно тело, до этого не подававшее никаких признаков жизни, схватило Тенза за шлем и стало методично долбить его головой об стену. Бум, бум, бум. Тенза пытался сопротивляться, но у него не выходило, физические показатели Ли были в разы выше его собственных, а применить технику, когда тебя бьют головой об стену и сбивают всю концентрацию, не смог бы даже Хаширама. В сознание пришел Какаши. «Кто-нибудь объяснит мне наконец, что здесь происходит», — сказал Какаши и попытался встать. Зря он это сделал. Тело, до этого методично вбивавшее Тенза в стену, свободной рукой схватило Какаши за волосы и стало долбить этих двоих головами об друг друга. Раздавался методичный бом-бом-бом. Какаши не смог прервать данную процедуру по тем же причинам, что и Тенза. Техники замены против Ли и его захвата не работали. По-бом-мо-бом-ги-бом-те. Даруи ринулся на помощь союзникам из Конохи. Вот только запнулся и полетел головой вперед. Присутствующие не знали, но Даруи запнулся, а выставленный хвост все еще не улетевшего и освобожденного Тузика младшего. Даруи вписался головой прямо в грудь Ли. В обычной ситуации, либо от такого удара упал на спину, вот только его ноги были оплетены древесным стилем, и устойчивость у него была феноменальная. Сознания не было, и боли он не чувствовал. Поэтому Даруи с двух сторон начал методично получать по голове, головами Какаши и Тенза. Округу огласила мелодия и песня. Тыц, а-а-а, тыц, а-а-а, тыц. Цунади зашла со спины и броском нескольких синбонов парализовала Ли. Тот остался стоять оплетенный и парализованный, но головы Какаши и Тенза так и не выпустил. Спустя 20 минут раненых увезли в госпиталь. Асума и Чоджи сидели с пакетами льда на своих колокольчиках. Первую помощь им оказала Цунади лично. Тенза из схватки Ли освободили, сняв шлем. Какаши пришлось выстричь ту часть волос, за которую схватился Ли, после чего Тенза, Даруи и Какаши отправились на каталках в госпиталь. Шикамару валялся на диване с явными признаками чакроистощения. Самуи и секретарь Райкаге получили первую медпомощь и выходной. Гай отправился напиваться в ближайшую пивную. «Эта команда всегда так активна», — осмотрев результаты побоища, спросила ей. «Ты их еще пьяными не видел», — горестно вздохнула Цунади. «После всего увиденного я уверен в твоем плане, но у меня остался всего один вопрос», — сказал ей. Вопросительно посмотрела Цунади. «Почему эти трое еще генины?» Глава 24. Тюрьма Хазуки, главный вход. Колонна с будущими заключенными прошла ворота замка тюрьмы Хазуки. Дежурный наряд вместе с начальником тюрьмы вышли принять пополнение. Пополнение состояло из 6 шиноби, один из которых лежал на импровизированных носилках. Определить, кто из какой деревни, не представлялось возможным, потому что протекторы со знаками деревни с них сняли еще перед отправлением. Пленникам оставили их одежду и выглядели они как обычные люди, за исключением двоих. Первый был в странном оранжевом костюме и сидел в деревянной клетке, покрытой защитными печатями. Второй был одет в не менее странный зеленый костюм, был одет в смирительную рубашку, с намотанной поверх цепью приличного размера, на ногах у него были кандалы, и в довершении он сидел в такой же клетке, что и парень в желтом костюме. Парень в зеленом пел, парень в желтом активно подпевал. Отсутствие слуха и голоса эти двое заменили максимальным рвением и высокой громкостью исполнения. «Владимирский Централ», — орал парень в зеленом. «Ветер северный», — подпел парень в желтом. «Этапом из Твери», — продолжил парень в зеленом. «Зла немерено», — подпел парень в желтом. «Но не очко обычно, губит, АК-11 туз», — закончил парень в зеленом. Конвоиры сделали глубокий вдох и дружно выдохнули. «Опускайте этих двоих на землю», — приказал начальник тюрьмы. Никакой реакции со стороны конвоиров. «Опускайте этих двоих на землю», — повторил приказ начальник тюрьмы. Опять никакой реакции. К начальнику тюрьмы подошел один из конвоиров. «Забирайте, и мы поедим обратно», — наорал на начальника тюрьмы конвоир. «Вы наковорете?» — рассердился начальник тюрьмы. «Простите, я не хотел, просто после двух дней, как выражается вон тот в зеленом караоке, конвой ничего уже не слышит. Кляпы вам на что?» — спокойным голосом сказал начальник тюрьмы. «А?» — ответил конвоир. «Кляпы вам на что?» — повысив голос, повторил уже начиная закипать начальник тюрьмы. «У меня инструкции. К клетке не подходить, ни в коем случае не совать внутрь руки. Иногда правила можно нарушить», — сказал кто-то шепотом из охраны тюрьмы. «У нас один тоже так подумал и решил потыкать палкой в клетку вон с тем парнем в желтом костюме. И что?» — удивился тот же голос. «Вон он лежит», — показал конвоир на человека на носилках, который оказался не заключенным, а раненым конвоиром. «Я ему сделал строгий выговор за нарушение техники безопасности и нарушение должностных инструкций». «Все так же громко», — сказала конвоир. «Ребята, разгружаем и уходим», — отдал команду главный конвоир с разрешения начальника тюрьмы. Конвой не мог сдержать своей радости, кто-то даже попытался что-то сплясать. За время путешествия эти двое смогли довести до белого коленя даже самых спокойных. Особенно запомнился момент, когда они плыли на лодке сквозь сильный водоворот возле тюрьмы, а эти двое пели песни и пытались раскачать лодку, тем самым отправив весь конвой кормить рыб. «Я Муя, ответственное лицо за эту тюрьму», — начал речь начальник тюрьмы. «Здорово, Емуя, у тебя парнокопытные в роду были? Ты случаем не индус, а какой у тебя призыв?» — перебил его парень в зеленом. «А ты случайно Ягерасима не знаешь? Тут рядом классное озерцо есть». Муя решил проигнорировать и не связываться. За свою бытность он повидал многих заключенных. Храбрится человек, такой сломается быстро. Муя начал ставить всем специальную печать пленника, подошел и снял печать из клетки парня в желтом. Клетка исчезла, затем положил руку на грудь парня в желтом. «Пока эта печать на твоем теле, ты не сможешь пользоваться чакрой». Муя снял печать с клетки парня в зеленом, и охрана долго пыталась распутать последнего, снимая кандалы и цепь. Смирительную рубашку Муя предусмотрительно решил не снимать. Рок ли он же узник? «Муму, для себя я окрестил начальника тюрьмы. Он решил поставить на меня печать. Идею побрыкаться пришлось отмести за невозможностью исполнения. К сожалению, два дня мордобития с всякими рейкаге здоровья не прибавляют. Да еще и судя по внутреннему состоянию, меня накачали какой-то дрянью. Замок мне понравился. Это не какая-нибудь обшарпанная третьесортная тюряга. Это, мать его, целый замок. Причем классический, в японском антураже. Я таких никогда не видел. Интересно, а по нему экскурсия будет? Есть лишь два способа покинуть эту тюрьму», — начал свое вещание канал Муму. «Первое, если ваша деревня отправит запрос на освобождение, а второй — умереть. Хотя технически второй вариант вас тоже не освободит. У нас здесь есть крематорий, поэтому ваш труп все равно останется здесь. Конечно, не новостной канал, но тоже информативненько. Наруто внимательно слушает. И еще одно, если вы слишком далеко отойдете от меня, эта техника сожжет вас дотла. Моя печать основана на элементе огня, и она не сработает, если ты будешь в воде. Я говорю это для того, чтобы вы поняли и не было недоразумений. Здешний океан глубок, холоден и с очень сильными подводным течением. Если нырнешь, не сможешь воспользоваться чакрой и утонешь». Умники, разбирающиеся в дзюцу, уже были. Мужик выдержал эффектную паузу. «Все утонули. Поэтому предупреждаю один раз. Не думайте, что все так просто.